Энергия Агни одна, но направлена она может быть вверх или вниз, на хорошее или дурное. Сама по себе нейтральна она, окрашивает ее мысль, и мысль делает ее творящий свет или тьму. Агни – энергия творческая. Шкала Агни идет сверху донизу, изменяясь и окрашиваясь всеми цветами спектра, либо чистыми и прозрачными, либо мутными, нечистыми, дымными и смрадными, вплоть до черных огней. Черное пламя – эманации черного сердца. Все огненные проявления сопровождаются запахами, столь же разнообразными, как и окраска и оттенки огней. Низшие вожделения имеют свою особую окраску, равно как и все без исключения страсти. Эманации высшего порядка имеют окраску свою, чистую, светлую, приятную глазу. Все движения человека и всех прочих живых существ сопровождаются световыми явлениями. Это касается и растительного мира. Сияет цветущая яблоня. Огненное основание сущего понимается мало. Чем выше организм, тем более наделен он способностью управлять своими огнями. Люди владеют огнями в разной степени, от высших ступеней, почти полного овладения, и до полного порабощения ими. Привычные и укоренившиеся страсти есть не что иное, как кристаллизованные в устойчивые формы огни, вызванные к жизни самим человеком, но им овладевший и подавивший свободную волю его. Агни управляется мыслью, но мысль при упорном повторении кристаллизуется тоже в устойчивые формы и тогда овладевает человеком и начинает им управлять. Овладение мыслью означает овладение силою Агни. Мыслью, которой владеет сознание, Агни можно дать любое направление и поднимать его из низших центров кверху. Даже обычное чувство любви между мужчиной и женщиной может найти свое выражение в обычных взаимоотношениях, на них и исчерпывая себя, или же может быть устремлено кверху. И тогда творческая сила Агни выразится в проявлениях на высшей шкале. В этом возвышающая, вдохновляющая, творческая сила любви. Многие великие произведения искусства были вызваны к жизни творческой силой любви, не нашедшей удовлетворения или даже взаимности. Агни, вызванные к жизни, творит тогда на плане более высоком. Неразделенное чувство или разделенное, но не удовлетворенное, творящую силу огня проявляет в творчестве высшем. Энергии низших организмов исчерпываются обычно на проявлениях низших. Цель человека – овладеть своей огненной силой. Некоторые формы йогизма не согласуются с условиями семейной жизни обычного порядка. Будда имел сына, и Акбар был отцом, но это были духи, овладевшие Агни и прошедшие через ступень подчинения воле всех своих оболочек. У обычных людей проявляется раздражение, суетливость, испуг, злость, унылость, мнительность, завистливость и так далее, значит, не овладели они своими огнями. Ими учиться владеть можно во всяких условиях жизни, цель овладения постоянно имея в виду. Начинается с малого и приводит к результатам большим. Мыслью регулируется огненная сила. В мире огней царствует мысль. Овладевший мыслью может контролировать все проявления огня.